Глава 9. Королева Алиса. «Ну вот и замечательно», — решила Алиса. «Не думала я, что так скоро сделаюсь королевой. И вот что я вам скажу, ваше высочество». Алиса вообще любила читать самой себе нотации. «Валяться на траве — совсем неподходящее занятие для вас. Королева должна держаться с достоинством. Вам это известно?» Она встала и сделала несколько шажков. Сначала очень осторожно, потому что боялась, как бы корона не свалилась с головы. Но мысль, что никто этого не увидит, даже если такое случится, ее успокоила. «Если я действительно шахматная королева, то со временем привыкну к своему новому статусу», — подумала Алиса, снова усаживаясь на траву. Она видела уже столько странного, что ничуть не удивилась, когда откуда-то появились обе королевы, белая и черная, и уселись слева и справа от нее. Ей, конечно, было интересно, откуда они взялись, но казалось, что задавать им вопросы не совсем вежливо. Впрочем, спросить, кончилась ли у них игра, наверное, можно. «Скажите, будьте любезны», — робко начала Алиса, взглянув на черную королеву. Но та резко ее оборвала. «Будешь говорить, когда тебя спросят». «Но если бы все придерживались этого правила», — возразила Алиса, будучи всегда не прочь немного поспорить, «то никто никогда не открыл бы рта. Все ждали бы, когда к ним обратятся, чтобы заговорить. Так ведь и другие тоже бы этого ждали. И что же тогда было бы?» «Смешно», — воскликнула черная королева. «Ты вот лучше скажи, по какому праву называешь себя шахматной королевой? Ты не можешь быть королевой, пока не сдашь экзамен. И чем скорее ты это сделаешь, тем лучше». «Я ведь сказала, если...» — попыталась оправдаться бедная Алиса. Обе королевы переглянулись, и черная, пожав плечами, воскликнула. «Она говорит, что всего лишь сказала «если». «Но она сказала гораздо больше», — промолвила белая королева, заламывая себе руки. «О, много, много больше!» «Это правда!» Черная королева повернулась к Алисе. «Говори всегда правду. Подумай, прежде чем сказать, а потом уже напиши». «Право же, я сказала, это не в смысле», — начала Алиса, но черная королева раздраженно оборвала ее. «Вот то-то и плохо. Ты должна говорить со смыслом. Какой же толк в девочке, которая лишена всякого смысла? Даже шутка должна иметь смысл, а девочка ведь не шутка. Попробуй опровергнуть это. Хоть обеими руками опровергай, ничего не выйдет». «Я не опровергаю руками», — возразила Алиса. «Никто и не говорит, что опровергаешь», — сказала черная королева. «Я сказала, попробуй опровергнуть, ничего не выйдет». «На нее что-то нашло», — заметила белая королева. «Ей хочется спорить и все отрицать. А что отрицать, она не знает». «Упрямый, скверный характер», — сказала черная королева. После ее слов потянулись минуты натянутого молчания. Первой не выдержала черная королева, сказав белой. «Я вас приглашаю сегодня на обед, который устраивает Алиса». Белая королева слабо улыбнулась. «А я приглашаю вас». «Вот уж не знала, что я устраиваю сегодня обед», — удивилась Алиса. «Но если я его действительно устраиваю, то я и должна приглашать гостей». «У тебя есть такая возможность», — заметила черная королева. «Ты, по-видимому, не особенно часто посещаешь уроки хороших манер». «Хорошим манерам не обучают на уроках», — возразила Алиса. «На уроках учат арифметике, письму, чтению». «Что, и складывать умеешь?» Оживилась белая королева. «Тогда скажи, сколько будет? 1 до 1 до 1 до 1 до 1 до 1 до 1 до 1 до 1 до 1». «Не знаю», — сказала Алиса, — «я сбилась со счету». «Сложение не знает», — заключила черная королева. «А вычитание знаешь? Отними 9 от 8». «Этому меня не учили», — быстро ответила Алиса, — «но не знает и вычитание», — констатировала белая королева. «А деление, знаешь? Раздели хлеб ножом, что выйдет?» «Я думаю», — начала была Алиса, но черная королева не дала ей даже подумать. «Бутерброд, конечно. Попробуем другую задачу на вычитание. Отними у собаки кость. Что останется?» Алиса принялась размышлять. «Кость, конечно же, не останется, если я ее отниму. И собака не останется на месте, встанет, чтобы меня укусить. Значит, я тоже не останусь, убегу». «Ничего». «Значит, по-твоему, ничего?» — переспросила черная королева. «Я думаю, что ничего». «Неверное решение, как всегда», — торжествующе воскликнула черная королева. «Терпение собаки останется». «Я не совсем понимаю, как». «Чего ты не понимаешь?» — закричала черная королева. «Собака потеряет терпение, когда ты будешь отнимать у нее кость, или нет?» «Может быть, и потеряет», — осторожно ответила Алиса. «Ну, стало быть, когда собака убежит, ее терпение останется», — заключила королева. «А вы сами-то знаете арифметику?» — обратилась вдруг Алиса к белой королеве. Та вздохнула и закрыла глаза. «Складывать умею, когда меня не торопят, но вычитать ни при каких обстоятельствах». «А азбуку ты знаешь?» — встряла черная королева. «Конечно, знаю», — ответила Алиса. «И я тоже», — прошептала белая королева. «Мы часто будем повторять ее вместе, милочка. Я тебе открою секрет. Я умею читать слова, которые состоят из одной буквы. Правда, это замечательно. Но ты не огорчайся, ты тоже со временем научишься». «А ответы на полезные вопросы ты знаешь?» — никак не унималась черная королева. «Как делается хлеб?» «Это я знаю», — оживилась Алиса. «Начинается с муки». «Ты делаешь неправильное ударение», — перебила ее черная королева. «Надо говорить не муки, а муки. И мука начинается не сначала, а когда хлеб сажают в печку». «Обмахни ей веером голову», — с беспокойством перебила их белая королева. Ее бросило в жар от того, что она так много думала. Обе королевы взялись за работу и стали так энергично обмахивать Алису пучками листьев, что она взмолилась, нельзя ли прекратить это, испугавшись остаться без волос. «Ну вот, вроде оправилась», — удовлетворенно сказала черная королева. «Ты знаешь языки? Как по-французски будет тирли-тирли?» «Тирли-тирли? Такого слова нет», — ответила Алиса. «А кто сказал, что оно есть?» — сказала черная королева. Алисе показалось, что она нашла выход из создавшейся ситуации. «Если вы мне скажете, на каком языке это тирли-тирли», заявила она с вызовом, «то я вам тут же переведу его на французский». Но черная королева гордо выпрямилась и произнесла: «Королевы не вступают в сделки». «Лучше бы они вопросы не задавали», подумала Алиса. «Не будем ссориться», забеспокоилась белая королева. «Ответь на вопрос, от чего происходит молния». «Молния происходит, — уверенно начала Алиса, — потому что это знала твердо. От грома! Нет-нет, я хотела сказать наоборот». «Поздно исправляться», — назидательно сказала черная королева. «Раз что-нибудь произнесла, так оно и должно остаться, а последствия на твоей совести». «Мне вот вспомнилось», — сказала белая королева, опустив глаза и нервно сцепляя и расцепляя пальцы. «Гроза, которая прошла у нас в последний вторник, я имею в виду один из последних вторников». Алиса удивилась. «У нас совсем все не так, у нас бывает только по одному дню на неделю». «Ну и ну», — пренебрежительно заметила черная королева. «А у нас бывает по 2-3 дня или ночи за один раз. А иногда зимой мы берем сразу 5 ночей, чтобы потеплее было». «Разве 5 ночей теплее, чем одна?» — осмелилась спросить Алиса. «Естественно, в 5 раз». «Но, вероятно, и в 5 раз холоднее», — заметила Алиса. «Совершенно верно!» — вскричала черная королева. «В 5 раз теплее и в 5 раз холоднее. Точно так же, как я в 5 раз тебя богаче и в 5 раз умнее». Алиса вздохнула и отступилась. «Все равно у них ничего не поймешь. Какие-то загадки без отгадок». «Болванчик утром приходил со штопором наперевес», — тихо сказала белая королева. «Что ему нужно было?» — резко спросила черная королева. «Да гипопотама искал, но сегодня как раз во всем доме ни одного не было». «А обыкновенно бывает?» — изумилась Алиса. «Да, только по четвергам». «Я знаю, зачем на самом деле приходил болванчик», — сказала Алиса. «Он хотел наказать рыбку за...» Белая королева, будто ее не слыша, начала опять. «Это была такая гроза, ты не можешь себе представить. Часть крыши провалилась, и в дырку повалил гром, и давай кататься большими кусками по полу. Столы и стулья валятся. Я так испугалась, что не могла вспомнить, как меня зовут». Алиса подумала, что не стала бы ломать себе голову и вспоминать свое имя в разгар подобного происшествия, но не решилась высказать свою мысль вслух, чтобы не обидеть бедную королеву. «Ты должна простить ее», — сказала черная королева Алисе, нежно поглаживая в своих ладонях руку белой королевы. «Она не злая, но не может удержаться, чтобы не говорить глупости. Просто не может по-другому». Белая королева робко посмотрела на Алису, и девочка почувствовала, что надо бы сказать что-нибудь любезное, но действительно ничего не могла в этот момент придумать. «Она, в сущности, не получила хорошего воспитания», — продолжала черная королева. «Но ее добродушие удивляет. Погладь ее по голове и увидишь, как она обрадуется». Но Алиса как-то не могла отважиться. «Маленькая любезность, и с ней можно творить чудеса». Белая королева глубоко вздохнула и, положив голову на плечо Алисы, простонала. «Как хочется спать!» «Она устала, бедняжечка!» — воскликнула черная королева. «Погладь ее по головке, одолжи ей свой ночной чепчик и спой колыбельную песенку». «У меня нет с собой ночного чепчика», — огорчилась Алиса. «И я не знаю ни одной колыбельной песенки, но по голове погладить могу». И девочка нежно провела по голове бедной королевы. «Придется, значит, петь мне самой», — вздохнула черная королева и начала. «Королева, баю-бай, у Алисы засыпай. Мы до праздника вздремнем, сладким сном, а потом на бал пойдем вместе, обе королевы и Алиса, все втроем. Ну, теперь ты знаешь слова». И она опустила голову на другое плечо Алисы. «Спой эту песенку еще раз нам обеим. Мне тоже что-то захотелось спать». Через минуту обе королевы уже спали и громко храпели. «Что же делать-то теперь?» — подумала Алиса, оказавшись в затруднительном положении. «Не думаю, чтобы кому-нибудь приходилось присматривать сразу за двумя королевами. Во всяком случае, в истории Англии такое впервые, потому что в Англии никогда не было больше одной королевы за один раз». «Ну и тяжелые же вы!» — теряя терпение, воскликнула девочка. «Да просыпайтесь же!» Но ответом ей было только легкое посапывание. Причем храпели королевы очень мелодично, и вскоре можно было различить некий мотив, а затем и слова. Алиса услышала песенку, она так внимательно вслушивалась в нее, что даже не заметила, как две тяжелые круглые головы исчезли с ее коленей. Она оказалась перед сводчатой дверью, над которой красовалась выведенная крупными буквами надпись «Королева Алиса». По обе стороны двери имелось по звонку. Над одним была прибита табличка «Для гостей», над другим — «Для прислуги». «Вот кончится музыка», — подумала Алиса, — «и позвоню». «Но в какой звонок? Я ни гостья, ни служанка. А третьего звонка для королевы здесь нет». Но тут дверь вдруг приоткрылась, и какое-то существо с длинным клювом высунуло в щель голову и промолвила: «Нет никакого приема до последующей недели». И дверь тотчас же с шумом захлопнулась. Алиса долго стучала и звонила, пытаясь попасть внутрь, пока к ней не приковыляла очень старая лягушка, наблюдавшая за ней из-под ближайшего дерева. Вероятно, это был дворецкий, так как он был одет в ярко-желтый костюм, а обут в огромные башмаки. «Ты что безобразничаешь?» Глубоким хриплым шепотом спросил дворецкий лягушку у Алисы. Девочка обернулась вне себя от злости и сердито выкрикнула: «Где швейцар? Он что, не знает своих обязанностей? Если звонят в парадную дверь, полагается отвечать на звонок». «О какой парадной двери ты толкуешь?» — протянул дворецкий. Алиса чуть не топнула ногой. «Как можно мямлить и так спокойно относиться к подобным безобразиям? Об этой, конечно». Дворецкий долго смотрел на дверь своими большими мутными глазами, потом подошел поближе к двери и поскреб по ней когтем, словно хотел убедиться, не отстает ли краска. Наконец, повернувшись к Алисе, сказал: «А отвечать на звонок? А о чем он спрашивал звонок-то?» Дворецкий говорил таким хриплым голосом, что Алиса с трудом разбирала его слова, поэтому вынуждена была сказать: «Я вас не понимаю». «Так вроде я по-английски говорю», — проворчал дворецкий лягушка. Или ты оглохла? Я спрашиваю, о чем звонок спрашивал швейцара». «Ни о чем!» — воскликнула с досадой Алиса. «Говорю вам, я стучала в эту дверь кулаками полчаса. Звонила, но мне не открывают». «Кулаками? Нехорошо, очень нехорошо», — пробормотал дворецкий. «Она на это обижается, ты разве не понимаешь?» С этими словами он подошел к двери и изо всех сил пнул ее своим огромным сапогом. «Пусти дверь! Ты пустишь ее, и она тебя пустит!» И он заковылял к своему месту под деревом. В ту минуту дверь широко распахнулась, и Алиса услышала чей-то тоненький-тоненький голосок. «В зазеркалье, так Алиса говорит. Я в короне королевской, скипетр мой в руках горит. Всех причудливых созданий, зазеркалье странный мир, королевы и Алиса созывают к ним на пир». И десятки голосов подхватили припев. «Наполняйте же стаканы и кладите поскорей медных пуговиц на блюдо, в кофе жареных мышей. Поспешите, поспешите, все с приветствием своим. Трижды 30 раз Алисе все мы славу прокричим». Раздался смутный гул поздравлений, и Алиса подумала. 3×30 — это 90. Неужели кто-нибудь считает? На минуту воцарилось молчание, а потом тоненький голос затянул второй куплет. «О создание зазеркалья, так Алиса говорит. Подходите и любуйтесь, честь для вас один мой вид. Видеть, слышать королеву наслаждение вам дает, а обедать вместе с нами и пить чай — большой почет». И опять вступил хор. «Наполняйте же стаканы, поскорее, кто чем рад. Шерсть в вино вы подбавляете и чернила в лимонад. Наполняйте же стаканы усладительным питьем. 9×90 все мы славу пропоем». 9×90, — повторила Алиса в отчаянии. «О, это совершенно невозможно! Они никогда не закончат, лучше я войду сейчас!» И она сделала шаг вперед, но в ту же минуту наступила мертвая тишина. Алиса беспокойно посмотрела на стол, когда вошла в большой зал, и увидела сидящих за ним гостей, душ 50 всякого рода, и животных, и птиц, и насекомых, и даже цветов. «Это хорошо, что они пришли, не дожидаясь приглашения», — подумала Алиса. «Я бы никогда не разобралась, кого из них надо позвать, а кого нет». У верхнего конца стола стояло 3 кресла. 2 из них по бокам стола уже занимали черная и белая королевы, но третье посередине оставалось свободным. Алиса опустилась в него. Ей было немножко не по себе в этой мертвой тишине. Хоть бы кто-нибудь заговорил поскорее. Наконец черная королева открыла рот. «Ты пропустила суп и рыбу. Дайте ей окорок». И слуги поставили перед Алисой блюдо с большой бараньей ногой. Новоиспеченная королева смотрела на нее и не знала, как за нее взяться. Ей никогда еще не доводилось резать окорок. «Ты, кажется, робеешь», — заметила черная королева. «Позволь мне познакомить тебя с этим окороком. Алиса, баранья нога. Баранья нога, Алиса». Баранья нога поднялась на блюде и поклонилась Алисе. Та ответила на поклон, но не знала, как ей быть, испугаться или засмеяться. «Можно вам положить по кусочку?» — спросила Алиса, взяв нож и вилку и переводя взор с одной королевы на другую. «Я сейчас срежу кожу». «Конечно, нет», — твердо заявила черная королева. «У тебя что, такая привычка бросаться с ножом на того, кого тебе только что представили? Уберите окорок». И слуги сейчас же убрали блюдо с бараньей ногой и поставили перед Алисой тарелку с пудингом. «Пожалуйста, не знакомьте меня с ним», — быстро сказала Алиса, «а то я останусь совсем без обеда». Но черная королева угрюмо посмотрела на нее и пробормотала. «Пудинг, Алиса, Алиса, пудинг». И слуги убрали блюдо из-под ее носа так быстро, что Алиса даже не успела ответить на поклон пудинга. Это ее возмутило. Почему, однако, черная королева одна здесь может распоряжаться? И в виде эксперимента она приказала. «Официант, принесите пудинг обратно». Указанное блюдо мгновенно очутилось перед ней, как будто из стола выросло. Но пудинг стал таким огромным, что у нее от робости чуть не выскочило сердце, когда она взялась за нож. Тем не менее, она кое-как справилась со своим волнением, отрезала от пудинга кусочек и положила на тарелку перед черной королевой. «Какое нахальство!» — возмутился пудинг. «Как бы, интересно, тебе понравилось, если подрезали кусок от тебя?» Он говорил густым жирным голосом. Алиса не нашлась, что ответить, и лишь молча вздыхала, глядя на него. «Довольно глупо», — заметила черная королева. «Предоставить вести беседу за столом только пудингу». «Знаете, — начала Алиса, — я столько выслушала сегодня стихов». Как только она открыла рот, наступила мертвая тишина, и глаза всех гостей уставились на нее. И как странно, все эти стихи были так или иначе о рыбах. Почему здесь так интересуются рыбами, вы не знаете? Эти слова Алиса адресовала черной королеве, и та, приблизив губы к самому ее уху, прошептала. «Кстати, о рыбах. Белая королева знает замечательную загадку в стихах насчет рыб. Хочешь услышать?» «Черная королева?» — проворковала между тем ей в другое ухо белая королева. «Очень любезно. Так что, прочесть?» «Да, пожалуйста», — учтиво ответила Алиса. Белая королева даже засмеялась от удовольствия и, погладив Алису по щеке, начала. «Рыбу надо, во-первых, словить. Это просто, поймать ее может и малый ребенок. Во-вторых, надо рыбу купить. Это просто, за пенни в любой из соседних ловчонок. В-третьих, рыбу должны вы сварить, это просто. В минуту так сварим, что чудо. И в-четвертых, на блюдо сложить, это просто, смотрите, она уж попала на блюдо. В-пятых, мне ее надо подать. Это просто, на стол лишь поставить готовое блюдо. И в-шестых, надо крышку поднять. Ах, вот это труднее, ее не поднимешь оттуда. Крышка к блюду пристала, как клей. Из-под крышки никак не достать этой рыбы. Отвечайте же мне, что скорей, эту крышку открыть? Или смысл здесь открыть вы могли бы?» «Ты сначала минуту подумай», — предложила черная королева, «а потом угадай. А пока мы выпьем за твое здоровье». Она поднялась из-за стола и крикнула, что есть мочи. «Здоровье королевы Алисы!» И все принялись сейчас же пить, но очень странным образом. Некоторые поставили себе бокал на голову, перевернув, и ловили языком то, что стекало по лицу. Другие, опрокинув графин, пили вино, стекавшее с края стола. Третьи, похожие на кенгуру, вскочили на блюдо с жареной бараниной и начали быстро лакать соус. «Ты должна поблагодарить гостей», — шепнула Алисе черная королева. «Произнеси небольшую речь и предложи какой-нибудь любезный тост. А мы тебя поддержим», — добавила белая королева, когда Алиса поднялась. И обе королевы уперлись ей с обеих сторон в бока и сжали так сильно, что чуть не выдавили из нее весь воздух. «Ради бога, не жмите меня так», — взмолилась Алиса. «Молчи», — шикнула на нее черная королева. «Мы всегда поддерживаем оратора, если он принадлежит к нашей партии, потому что обязаны поддерживать». «Я поднялась, чтобы поблагодарить всех вас», — начала Алиса, действительно поднявшись в этот момент. Так сжали ее королевы. Ей даже пришлось ухватиться руками за край стола, чтобы не упасть. «Берегись», — закричала вдруг белая королева, схватив обеими руками Алису за волосы. «Сейчас что-то случится». И действительно. Сейчас же произошло множество самых разнообразных событий. Свечи вдруг выросли до самого потолка и стали похожи на целую клумбу камышей с фейерверками вместо цветков наверху. Каждая бутылка спешно вооружилась двумя тарелками и сделала себе из них крылья, а вилки сделались у них ногами, и они разбежались в припрыжку во все стороны, как большие птицы. В эту минуту слева рядом с Алисой раздался хриплый смех. Она обернулась, чтобы посмотреть, что случилось с белой королевой, но вместо нее увидела в ее кресле баранью ногу. «Я здесь!» — раздался голос из суповой миски, и Алиса, обернувшись, опять увидела улыбавшееся ей широкое добродушное лицо белой королевы. Через секунду она нырнула и скрылась в супе. Нельзя было терять ни минуты. Многие гости лежали уже на блюдах, а суповая ложка направлялась по столу к Алисе и грозно кивала, чтобы та посторонилась. «Я не могу больше на это смотреть!» — воскликнула Алиса, отскочила и взялась обеими руками за скатерть. Одна минута, и тарелки, блюда, гости и свечи образовали на полу одну большую кучу. «А что касается вас?» Алиса обернулась к черной королеве, которую считала виновницей всех этих неприятностей. Но той уже не было на прежнем месте. Она сократилась вдруг до размера маленькой куколки и весело бегала теперь по столу, пытаясь схватить конец своей собственной шали, которая волочилась за нею. В другое время это удивило бы Алису, но сейчас она была чересчур возбуждена, чтобы чему бы то ни было удивляться. «Что же касается вас?» — продолжила Алиса, схватив это маленькое существо как раз тогда, когда оно перепрыгивало через стоящую на столе бутылку. «Вас я просто схвачу, как котенка, и буду трясти!»